В июне 1921 года Ахматова написала стихотворение, посвященное своей подруге Наталье Рыковой. В нем она говорит о том отвращении, которое вызывает у нее все, что творится вокруг, и о том, что лишь неизменная красота мира несет ей утешение. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло? Днем дыханиями веет вишневыми небывалый под городом лес. Ночью блещет созвездиями новыми глубь прозрачных июльских небес. И так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам. Никому, никому неизвестное, но от века желанное нам. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990, том 1, страница 161. Летом 1921 года Ахматова по приглашению Артура Лурье покинула квартиру Шилейко и поселилась вместе с ним и Ольгой Судейкиной на Фонтанке. Лурье сумел даже нанять домработницу. Роскошь, неслыханная по тем временам. Уйти от Шилейко Ахматовой было нелегко. Кое-как удалось разлучиться и постылый огонь потушить. Враг мой вечный, пора научиться вам кого-нибудь вправду любить. Я-то вольная. Все мне забава. Ночью муза слетит утешать, а на утро притащится слава погремушкой над ухом трещать. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990. Том 1. Страница 161. Покинув мужа, Анна была преисполнена решимости освободиться от этой любви. Она писала: «Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенным чадом, я к тебе никогда не вернусь». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990, том 1. Страница 165. То, что между Ахматовой и Лурье существовали очень близкие отношения, не вызывает сомнения. Она даже называла его одним из своих мужей. Примечание. Найман. Интервью с Элен Файнштейн. Франкфурт. Сентябрь 2003 года. Нам трудно судить, как складывались отношения между Ахматовой, Судейкиной и Лурье. Возможно, как считает Анатолий Найман, Лурье был счастливым обладателем неповторимого гарема. Если так, то Ахматова и Судейкина действительно были двойниками. Однако другие, и в том числе Евгений Рейн, полагают, что близкие отношения у Ахматовой были не только с Лурье, но и с Ольгой. Эмма Герштейн, познакомившаяся с Ахматовой гораздо позднее, категорически отвергает такую возможность. Каков бы ни был характер отношений между Ахматовой, Судейкиной и Лурье, но Анна снова начала писать стихи. А ведь до этого она почти год вообще не писала. Позднее Ахматова признавалась: «Если бы я дольше прожила с Владимиром Казимировичем, я тоже разучилась бы писать стихи». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 88. Артур Лурье родился в Могилеве в 1892 году в еврейской семье. В 1910 году он приехал в Санкт-Петербург чтобы поступить в консерваторию. Здесь он познакомился с восходящими звездами музыкального авангарда и начал экспериментировать с атональной музыкой. Он тоже был завсегдатаем бродячей собаки. Гавотом Глюка в современной аранжировке он приветствовал Рихарда Штрауса, который не смог сдержать эмоции и присоединился к нему за роялем. Лурье считал себя футуристом. Когда в «Бродячую собаку» пришел Маринетти, он прочел целую лекцию «Искусство шума» в его честь. В 1913 году Лурье принял католичество. Он всегда отличался элегантностью и носил на золотой цепочке лорнет. Подобно многим авангардистам, Лурье воспринял Октябрьский переворот как открывающуюся перед ним возможность, а не как катастрофу. С 1918 по 1920 год он занимал пост комиссара музыкального отдела Наркомпроса. Благодаря ему в Петрограде возродились музыкальные школы и появился оркестр, который впоследствии стал называться Ленинградским филармоническим. Лурье прилагал все усилия к публикации новых музыкальных произведений, в том числе и Прокофьева. Он мечтал познакомить народ с музыкой настоящего и прошлого. Но в 1921 году ему пришлось оставить пост комиссара. В эмиграции же эти два года, проведенные на службе советской власти, довольно долго мешали ему найти свое место в музыкальном мире. Предполагается, что последнее стихотворение цикла «Черный сон» посвящено Лурье. Ахматова отказывается быть покорной, но не стремится и к более эмоционально сильным отношениям. «Тебе покорный? Ты сошел с ума. Покорна я одной Господней воле. Я не хочу ни трепета, ни боли. Мне муж — палач, а дом его — тюрьма. Но видишь ли, ведь я пришла сама. Декабрь рождался, ветры выли в поле, и было так светло в твоей неволе, а за окошком сторожила тьма». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 148. Несколько новых стихотворений Ахматовой были опубликованы в 1921 году в книге «Подорожник». В том же году победой большевиков закончилась гражданская война. «Подорожник» — небольшая книжка, состоящая из стихов, написанных в период с 1917 по 1919 год. Позднее Ахматова включила их в книгу «Анно Домини», вышедшую в начале 1922 года. Конечно, в ней тоже были стихи о любви, но большая часть стихов была посвящена ужасам войны. Особенно запоминается плач матери, потерявшей сына. Ахматова пишет не о себе, потому что ее сын еще слишком мал, чтобы оказаться на войне. «Для того ль тебя носила я когда-то на руках? Для того ль сияла сила в голубых твоих глазах? На Малаховом кургане офицера расстреляли. Без недели 20 лет он глядел на Божий свет». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 99. В одном из стихотворений, вошедших в «Подорожник», Ахматова пишет о том, как хотела подарить музе белую птицу, но птица улетела вслед за ее прекрасным гостем. Во многих стихах она говорит, что готова пожертвовать ради своей страны всем, даже своим песенным даром. Эти два года прошли для Ахматовой весьма бурно. Ей даже нравилось то, что в ее жизни нет единственного мужчины. Корней Чуковский вспоминает, что самооценка Ахматовой всегда строилась на популярности ее поэзии. Когда она показала ему блокноты с новыми стихами, он ощутил прилив огромной жалости. Чуковский вспоминает, как Ахматова радостно сказала ему: «Я получила 150 миллионов рублей за белую стаю. Я смогу купить себе платье и послать денег Левушке. И мне хотелось послать немного маме». Примечание.